«Согласен», — кивнул лысой головой Виктор Алексеевич. «А, кстати, у вас есть версия, почему он за 5 дней ни разу не навестил своих пленников, если таковые у него имеются?» «Два варианта», — откликнулась Настя. «Либо он почуял слежку, либо в настоящее время пленников у него нет. На сегодняшний день в розыске числится 4 мальчика-москвича с подходящим типом внешности, но побывали ли они в руках именно Черкасова, можно будет утверждать только после того, как их найдут. Если он почуял слежку и поэтому не навещает их, то это тоже плохо. Мы ведь не знаем, какой режим он сам себе организовал. Может быть, он завозит туда продукты на 2-3 недели и наркоты побольше, тогда все не так страшно. Но если мальчики полностью беспомощны и у них нет еды, а Черкасов не едет к ним, потому что увидел за собой хвост, тогда мы опять кругом виноваты». «Что ж получается?» — подал голос Коротков. «Если у него в настоящий момент пленников нет, то наблюдение бессмысленно. Мы можем таскаться за ним до второго пришествия, но к месту он нас все равно не приведет. Ему просто незачем там бывать. А ведь в этом месте должны быть улики, без которых нам не о чем будет с ним разговаривать». «Ты прав, Юра». «Но ты и не прав», — ответил Гордеев. «Он маньяк, и рано или поздно он сорвется, даже если он заметил слежку. Даже если у него никого сейчас нет, он все равно сорвется, потому что обязательно наступит момент, когда он не в состоянии будет справиться со своими чувствами. И тогда он выйдет на охоту. Но в том, что ждать мы можем до второго пришествия, ты, конечно, прав. И даже дольше. Настасья, завтра возьми у следователя все заключения экспертов по исследованию одежды 9 трупов. Посмотри, что там есть интересного с точки зрения привязки конкретно к Черкасову». «Коротков, ты за Черкасовым следишь. Он тебя, балбеса, теперь в лицо может узнать. Займись вплотную теми 4 пацанами, о которых говорила Анастасия. Может быть, нам удастся установить точно, что они не у Черкасова. Тогда мы, по крайней мере, не будем бояться, что они погибнут исключительно из-за того, что мы установили наблюдение, и Черкасов нас заметил. Силуянов, тебе и Свалову самая черная работа». «Как всегда», — буркнул Николай. «Не огрызайся. Вы должны придумать мощную легенду для наружников. Слава богу, Черкасов у нас вполне официально подозревается в краже, и за ним в соответствии с рапортом наблюдают наружники, но никто не поймет, какого рожна за ним надо столько времени по пятам ходить, вместо того, чтобы арестовывать. Ваша задача — сделать так, чтобы это никого не удивляло». «Настасья, что-то ты про мечту давно ничего не рассказывала. Ты что, забросила эту линию?» «Забросила», — призналась Настя. «Другой работы много. И потом, коль мы нашли Черкасова, то в мечте надобность как-то отпала». «Это ты зря», — укоризненно покачал головой Гордеев. «Не пренебрегай запасными вариантами. Мало ли как жизнь обернется». Настя понимала, что начальник прав. Уже неделя прошла с тех пор, как Леша передал ей, что звонил Якимов. «Не годится так исчезать. Выдала легенду, будь любезна следовать ей. Отпала надобность, аккуратно выйди, не заставляя людей мучиться догадками и подозрениями». Геннадий Свалов работать по субботам не любил, это было совершенно очевидно. Настя с удивлением думала, как же он ухитряется работать в уголовном розыске, устраивая себе по 2 выходных в неделю. До этого ни один начальник не потерпит. Наверное, Гена умел делать вид, что работает, а сам в это время занимался своими делами, деньги зарабатывал. Поэтому, когда ему объявили, что в субботу он должен ехать вместе с Настей в мечту, молодой оперативник не сумел скрыть недовольство. «Оденься соответственно», — попросила Настя. «Ты должен выглядеть как сотрудник достойной доверия фирмы. И ехать нам придется на твоей машине, она все-таки поприличнее». Из 20 семей, живших в коттеджах мечты, воспользоваться услугами по страхованию выразило желание почти все. Отказавшихся было всего 3, в их числе Соловьев. Настю это удивило. Ей казалось, что Владимир должен чувствовать себя особенно уязвимым. «Почему ты не хочешь застраховать дом?» — спросила она, отправив Свалова осматривать коттеджи и знакомиться с жильцами. «Я тебе уже говорил, у меня брать нечего. Мой дом для грабителей никакого интереса не представляет». «Ну, грабители не всегда бывают достаточно осведомленными», — заметила Настя. «Они могут подумать, что ты человек состоятельный, и у тебя есть чем поживиться. А когда обнаружится, что они ошиблись, уже будет поздно. Двери и окна повреждены, мебель сломана, ты сам напуган до смерти. Ничего не найдя, они могут начать тебя пытать, в надежде, что ты им скажешь, где прячешь деньги. Не боишься?» «А ты не пугай», — усмехнулся Соловьев. «Тогда и бояться не буду».